Цици просто кивнула в ответ, словно для нее это вообще ничего не значило. И что с того? Ветеран онемел, он забыл все, что собирался еще сказать. Он, видимо, не мог сказать ей прямо, что этот враг находится далеко за пределами возможностей небольшой экспедиционной армии. Он осмелился лишь осторожно переспросить. «Госпожа, может, нам стоит изменить маршрут?» Цици пристально смотрела прямо на девушку среди вампиров. Их взгляды, словно острые кинжалы, бог весть знает уже сколько раз скрестились между собой в воздухе. Цици даже не удостоила его ответом на это, задав встречный вопрос. «Почему 60-я дивизия пытается сбежать без боя?» Крепкий ветеран был бригадным генералом 60-й краткой дивизии, и он уже понял, что вампиры, оказывающие им сопротивление, находятся здесь только для того, чтобы преградить им дорогу, и на самом деле не хотят боя. При таких обстоятельствах самым верным решением действительно было бы отступление, после чего следовало доложить о появлении высокопоставленного члена клана Монро, и предоставить военному министерству самим разобраться в этой ситуации. Если они начнут бой, неважно, одержат они победу или понесут поражение, если потомок семьи Ин пострадает или с ним что-нибудь случится, последствия могут быть в сотни раз масштабнее, чем последствия простого поражения. Но госпожа Цици не собиралась принимать во внимание это объяснение. Лицо бригадного генерала еще больше скривилось. В попытке образумить Цици, он тихо произнес: «Мы не убегаем без боя, просто выбрать другое время для сражения будет разумнее. Мы пока не готовы. Вы можете отступить прямо сейчас, и вам не нужно будет волноваться о месте великого князя вампиров. Вам придется беспокоиться о месте семьи Ин». Несмотря на беззаботный тон Цици, на лице старика зависла мучительная улыбка. Неважно, насколько глубока вражда между ними и темными расами, они смогут решить их на поле битвы, в то время как нанесение обиды семье Ин может полностью разрушить целый клан. Вся элита 60-й краткой дивизии вышла из своих транспортных средств, сформировав боевой порядок позади командира дивизии. Они встали лицом к лицу с вампирами Монро. Только теперь застывшие фигуры вампиров зашевелились. Етун подняла руку, и Сарри, находившийся справа от нее, вышел вперед, говоря шелковым, почти что женским, голосом: «Возвращайтесь сейчас, и сегодня мы пощадим ваши жизни». Он говорил негромко, но на расстоянии 100 метров его все равно было отчетливо слышно. Глаза Цици чуть расширились, обычно это добавляло ей определенную долю очарования, но сейчас они больше напоминали стрелу, вылетевшую из лука. Брови Етун слегка приподнялись вверх, и ее рассеянный взгляд вдруг прояснился и отразил эту иллюзию Цици. Цици внезапно ощутила на себе захват пары гигантских невидимых рук и чудовищную силу, которая, казалось, может перемолоть в пыль ее кости. Вокруг нее послышался звук взрыва, который последовал за волной цвета светло-синего моря, словно сами небеса обрушились на землю, и хватка вокруг ее покрасневшего лица ослабла. На красивом лице Етун появилась легкая холодная улыбка, и туманный свет, плавающий в ее глазах, казалось, стал еще бездоннее. Сарри и несколько других ближайших к ней вампиров с испуганным выражением на лицах сделали несколько шагов назад, инстинктивно склонившись. Если бы не это место и не эта атмосфера, то можно было бы подумать, что они низко кланяются ей. К этому времени волны света вокруг Цици стали невероятно беспорядочными, словно могли исчезнуть в любой момент. Старик с длинными, низко посаженными бровями, почти сливавшимися с дугами его глаз, внезапно вышел вперед и, вытянув руки, разрубил воздух прямо перед ней. С грохотом рука старца внезапно загорелась свирепым яростным пламенем, и только после этого невидимая сила, которая душила Цици, была, наконец, сломлена. Старик глянул на Етун пронзительными, словно кинжалы, глазами. Но та оставалась столь же спокойной, как море в штиль, не подавая даже намека на то, что ее сила отразилась обратно, как того ожидал старик. Старик помрачнел и, пристально посмотрев на Етун, отступил обратно на сторону Цици. Цици, неистово откашливаясь и указывая пальцем на Етун, крикнула: «Разбомбите ее!» Несколько осадных машин повели своими стволами, и с громким грохотом массивные снаряды, нарисовав в воздухе параболу, устремились прямо туда, где стояла Етун. Вампиры по левую и правую сторону от нее закряхтели от сильного напряжения. Подняв руки вверх, они сжали воздух перед собой до такой степени, что минометные снаряды замерли в воздухе, прежде чем разорваться. Етун наконец открыла рот, чтоб произнести одну единственную фразу: «Убейте их». У всех восьми вампиров Монро было совершенно разное выражение лица. Волнение, маниакальный восторг, жажда крови или безумие, лицо каждого вампира говорило о своем. Внезапно они рванулись вперед, оставляя позади себя остаточные изображения, и мгновенно пересекли 100-метровое расстояние, сразу атаковав центр боевого порядка 60-й краткой дивизии. Кровавые фонтаны выплеснулись прямо в небо. Два воителя дивизии заблокировали Виконта Сарри, а двое пожилых людей позади Цици, внезапно преисполнившиеся поразительной силы, устремились вперед, блокируя другого, более пожилого Виконта. Однако Йетун просто развернулась и ушла, в мгновение ока растворившись в пустоши. На стороне Цици было 4 воителя, но Йетун оставила только этих двоих. Казалось, принцессу вампиров совершенно не беспокоит то, как пройдет это противостояние. В земляном замке тем временем разразилась новая битва. Сражение было ужасающим. Несколько особо удачливых солдат из экспедиционной армии, которым повезло дожить до третьей ночи, уже израсходовали свои боеприпасы, исчерпали всю свою изначальную силу, а их физическая сила практически превратилась в ничто от истощения, но они, завывая, по-прежнему бросались в бой, сражаясь против намного превосходящих их в силе темных воинов. Время от времени на поле сражения можно было услышать глухие взрывы. С таким звуком солдаты экспедиционной армии подрывали себя ручными гранатами, забирая жизни врагов с собой. Цанье подобно призраку крался через кучи мусора, когда перед ним внезапно появился воин-вампир 5-го ранга. Вампир заметил Цанье, и когда он увидел в его руках цветки-близнецы, его глаза стали кроваво-красными, и он в бешенстве заорал: «Так это ты посмел бросить вызов самому маркизу Россу? И что?» Холодно ухмыльнулся Цанье. Выстрел цветков-близнецов уже расцвел в сердце воина-вампира. Воин нацелил свою пушку на Цанье, но его движения были слишком медлительными. Он не успел вовремя залить достаточно силы, чтобы спустить курок, а больше у него на это шансов не выдалось. Вне стен земляного замка барон Майк паниковал, нервно меряя шагами туда-сюда свой шатер. Все воины-вампиры хранили молчание, никто из них не смел издать ни единого звука. Один из бедолаг случайно разозлил барона, став мишенью для выхода его ярости, и в мгновение лишился всей своей крови. Но после этого барон, вместо того чтобы успокоиться, впал еще в большую панику. Он все еще ожидал выстрела орлиного когтя. Если бы раздался звук этого оружия, это означало бы, что еще один высокоранговый воин на поле битвы превратился в труп. Но теперь, когда орлиный коготь молчал, он испытывал еще большее напряжение. Кто его знает, когда вдруг прозвучит орлиный коготь, на кого именно он будет нацелен. Барон не очень-то боялся самого орлиного когтя, простой выстрел не мог убить его, но, когда он думал о том, что из него может вылететь мифриловая пуля изгнания, лицо Майка бледнело. Ее высочество Йетун со своей охраной уже давно отправилась блокировать 60-ю дивизию. Перед тем, как уйти, она оставила приказ о скорейшем захвате земляного замка и перегруппировке войск, с целью предотвращения партизанской войны, которую мог развернуть человеческий спецназ здесь, в районе горы Дунлин. Но сражение в земляном замке до сих пор еще не утихло. Барон не мог понять, как такое могло произойти. С этим маленьким гарнизоном и его ничтожной силой, как они могли до сих пор продолжать это сражение? Эти люди, их живучесть была такой же упрямой, как у оборотней, а запас сил оказался похлеще, чем у арахнидов. К этому времени темные расы все еще не взяли живьем ни одного пленника. Этот маленький оборонительный узел, земляной замок, уже стоил барону полных 2/3 от всех его сил. Для него это была невообразимая потеря. Он уже представлял себе, что даже если сумеет захватить земляной замок, то все, что его ждет, это выговор и наказание. Там был тот человек, все это было именно из-за него, этого нахального человечишки. Кровь, бурлящая внутри него, подталкивала Майка сорваться и самому ринуться к земляному замку, но странное предчувствие опасности удерживало его на месте. У Майка было навязчивое чувство, что где-то рядом есть эксперт, который только и ждет малейшей возможности уничтожить его. Предчувствие было врожденным талантом его клана, который спасал его уже множество раз. Именно поэтому барон всецело доверял своим инстинктам. Даже такому вампиру, как этот барон, хотелось избежать выстрела орлиного когтя с близкого расстояния. Неожиданно снаружи палатки послышался голос Йетун: «Выражение на вашем лице не очень подходит аристократу с титулом барона. Ваше высочество, вы уже вернулись. В панике воскликнул Майк. Йетун широкими шагами вошла в шатер и уселась на роскошный стул барона с высокой спинкой. Несколько вампиров вошло следом за ней. От них исходила мощная темная изначальная сила. У всех этих вампиров на груди был знак замка. Несмотря на то, что они не были такими же значимыми воротилами темного мира, как носящие цветок дурмана, их имя также было очень весомым. Этот знак принадлежал маркизу Россу. Вокруг знака также была красная лента, подтверждающая, что эти вампиры являются его прямыми потомками. Йетун молча рассматривала Майка, его изображение уже отразилось в ее глазах. Съежившись под ее взглядом, барон не смел поднять головы. Прошло достаточно много времени, прежде чем она мягко заговорила. Только после того, когда меня разыскали наследники маркиза, мне стало известно, что человеческий охотник не только убил одного из его преемников, но и унес с собой известное оружие маркиза, цветки-близнецы. Более того, он посмел использовать их в бою. Ты понимаешь, что это означает? Майк съежился еще сильнее и, вздрогнув, произнес: «Я понимаю, этот человек в земляном замке?» «Да». «Тогда почему ты не сказал мне об этом ранее?» «Я тоже узнал об этом только сейчас». В глазах Йетун его силуэт постепенно растворился, и ее холодное, словно лед, желание убить медленно отступило. Майк чуть не рухнул прямо на землю и, если бы он только мог, то уже давно, подражая остальным вампирам-воинам, на коленях выполз бы вон из этой палатки. Она произнесла, словно ничего не произошло: «Принимая во внимание все твои предыдущие заслуги, на этот раз я прощаю тебя. Я лично займусь этой ситуацией. Захвачу того нахального человека и проверю, насколько он способен использовать цветки-близнецы маркиза Росса». Йетун поднялась и покинула шатер вместе с потомками маркиза, последовавшими за ней. Они постепенно ускорились и в мгновение пронеслись вдоль поля боя, проникая в земляной замок. Санье как раз вытягивал свой длинный меч из тела вампира-воина. Он внезапно остановился и уставился в определенное направление. Его мгновенно окутало никогда ранее не испытываемое чувство трепета. Юноша сразу отбросил свой меч. На ходу доставая цветки-близнецы, он с невероятной скоростью запустил искусство возмездия, наплевав на то, что его внутренние органы будут жестоко повреждены таким стремительным и поспешным вызовом изначальной силы. Надписи на цветках-близнецах зажглись, и в то же мгновение в воздухе появилось словно два распускающихся цветка. Санье направил оружие в пространство, которое казалось совершенно пустым, и медленно попятился. Как раз в этот момент на улице появился силуэт, словно окутанный черным пламенем. Том 3, глава 42. Бегство. В это мгновение Цанье ощутил неисчислимое количество мелких молниеносных вспышек. Мир утратил свой цвет, словно вечная тьма поглотила все вокруг. В этом мире единственным, что мог видеть Цанье, был размытый, пылающий черным огнем, силуэт и пары бездонных глаз. В этих глазах он видел отражение самого себя. Внезапно он почувствовал, что не контролирует свое тело. Каждая кость, каждый мускул и даже кровеносный сосуд, казалось, были во власти какого-то невидимого силового поля, которое скручивало, разрывало, разрушало. Ощущение надвигающейся смерти еще никогда не было столь реальным. Он ничего не слышал и не мог ничего сказать. Кипевшая ранее энергия крови вдруг затихла и перестала двигаться, словно он умер. Даже золотая энергия крови могла предложить лишь слабое сопротивление, потому как не могла даже вырваться из своего символа. Но Цанье не сдавался. С неумолимой решимостью он припомнил все 10 лет своих тяжелых, упорных тренировок и изо всех сил пытался двигать своими пальцами, пытаясь задействовать курок. Он почувствовал, как зашевелился его палец, но это получалось слишком медленно, и было неизвестно, сколько еще времени пройдет, прежде чем он сможет выстрелить из цветков-близнецов. В этот момент Йетун стояла прямо посередине улицы. Несколько членов кланов Росса ожидали ее позади. Они, могущественные и высшие вампиры, сейчас почтительно преклонили пред ней свои головы, выказывая ей свою покорность. По дороге они оставили за собой несколько десятков странных трупов как экспедиционной армии, так и темных рас. Все трупы были настолько изувечены, что их невозможно было опознать, словно они были раздавлены руками какого-то гиганта. Все они были неизвестным образом убиты беглым взглядом глаз Йетун, если им случалось по той или иной причине встать на ее пути. Непостижимая и могущественная сила уже заставила всех членов клана Росса покорно преклонить перед ней колено. Перед лицом несравненной чистой крови, Их статус терял практически всю свою значимость. В глазах Етун силуэт Цанье выглядел, как живой, несмотря на то, что его лицо, испачканное сажей, со следами въевшейся грязи и крови на его лице, и даже на то, что его телосложение отличалось от прошлого, Етун умела смотреть сквозь маски. Ее глаза, способные смотреть сквозь иллюзию, мгновенно узнали его образ. Это он. Воспоминания один за другим начали всплывать в ее в памяти, настолько явно, словно все это происходило прямо сейчас. Етун вдруг поняла, что может вспомнить каждую мелкую деталь. Вот она снова сидит на плиточном полу в лилии красного паука, а на ее языке все еще вертится вкус свежей крови. Раб крови, это еще не конец света. Позже мы сразимся вместе. Неосы, возможно, у тебя будет шанс получить объятие. Шансы таковы, что у нас будет мало возможностей встретиться на поле битвы. В этих черных глазах, глубоких настолько, что, казалось, они могут поглотить весь мир, изображение Цанье вдруг разрушилось и рассеялось. Цанье смог ощутить, как его отпускает это ошеломляющее давление, и он смог, без малейшего сопротивления, беспрепятственно нажать на курок. Его тело тут же было поднято в воздух и отброшено назад. Цветки-близнецы прогремели одновременно с этим, и, застывший было демонический цветок расщепился на два. Неповторимый звук выстрела нарушил удушающую тишину ночи. Когда Етун заметила несущееся к ней светлое сияние из дула пистолета, то наконец-то вспомнила еще одну фразу, которую как-то сказал ей Цанье. «Если когда-нибудь нам представится шанс встретиться на поле битвы, я убью тебя лично». Малейшие колебания, и вот ее нагрудник уже разодран на куски изначальной силой противника. Свирепая изначальная сила ворвалась в ее плоть, когда два неимоверных цветка крови из ее плоти распустились в воздухе. Етун была отброшена назад, подобно падающему листу, беспомощно поплывшему по ветру. По какой-то причине в ее сердце была пустота. Она забыла даже перенаправить энергию крови, чтобы защитить себя. Цанье упал на землю и поднял голову, отчетливо глядя на то, как Етун отбросила назад, а два цветка крови, расцветших на ней, притягивают его внимание как ничто другое в этом мире. Это она. Внешность Етун практически не изменилась и даже по строгим стандартам эстетического вкуса вампиров. Она была почти совершенна. Цанье никак не ожидал встретить ее здесь и тем более того, что она примет на себя выстрелы близнецов, которые он произвел. Обладая такой ужасающей силой, которую только что продемонстрировала вампирша, если она и не была еще воителем, то точно находилась на грани того, чтобы стать им. Если это было так, то даже если бы она не уклонялась от цветков близнецов, а просто заблокировала бы удар своей силой, она бы не пострадала. Но почему она не уклонялась и даже не блокировала атаку? Ваше высочество, клан вампиров Росса впал в панику. Многие из них бросились к Етун, остальные же кинулись к Цанье, он инстинктивно бросился на утек. Эта атака опустошила всю его силу и источник его изначальной силы тоже почти иссяк. Столкнувшись с этими вампирами дворянского рода, по меньшей мере на ранге сквайра, он, конечно, был обречен на смерть, но хуже того было позволить темным расам захватить себя живьем, и он категорически не хотел этого допустить. Вампиры позади него двигались подобно порывистому ветру. Их скорость ни на йоту не уступала скорости Цанье, он не осмеливался даже обернуться и только и мог, что на полной скорости мчаться вперед, в мгновение выбежав за пределы земляного замка, устремившись в сторону гор по косой траектории. Позади Цанье десяток вампиров-дворян образовали линию и внимательно следили за ним. Две стороны линии постепенно, дюйм за дюймом, приближались все ближе и, судя по их скорости, могли настигнуть юношу прежде, чем он доберется до горной местности. Цанье не осмеливался даже обернуться, полностью сосредоточившись на том, чтобы достичь гор. Эти высшие вампиры полностью отличались от всех вампиров, которых он встречал ранее. Они были элитой из элиты, несмотря на то, что он сам обладал некими особенностями вампиров, разница в их телосложении была очевидной. В этот момент земля внезапно начала подрагивать, словно весь горный край ожил и его дремлющее сердце неторопливо начало пульсировать снова. Из теней скал, которые были расположены справа от него, внезапно появился гигантский волк. Его шерсть была белоснежной, а золотая грива вокруг его шеи придавала ему необычайной стати. Гигантский волк, стоя на вершине, внезапно задрал голову вверх и издал вой, пронзающий облака. Завеса ночи постепенно начала опускаться на землю, и в эту ночь созвездие близнецов находилось ближе всего. Громадная, бледная луна занимала половину неба. Вместе с его величайшим воем, луна начала пульсировать в гармонии с землей. Мягкий лунный свет стал сгущаться, покрывая гигантского волка, после чего его белоснежная шерсть начала блестеть под светом луны, испуская вокруг тусклые блики, а его золотая грива засияла, словно солнце. Лица вампиров, мчащихся за Цанье, скисли, они все остановились, образуя плотный боевой порядок, бросая обреченные взгляды на гигантского волка, стоявшего на вершине. Когда волк прекратил свой вой, он наконец заметил, что пожаловали незваные гости, его шерсть поднялась дыбом и из него выстрелил золотой луч, пробиваясь сквозь ночные сумерки. Его серо-голубые глаза сфокусировались на вампирах у подножья холма. Это были высшие могущественные вампиры клана Росса, но теперь, столкнувшись с естественным врагом, они не смели даже пытаться убежать. Их формация была не подготовкой к контратаке, а глухой обороной, но даже так они еле-еле выдерживали гнетущую мощь, которую направлял на них могучий волк. Невероятно тяжелое давление исходило из этих серо-голубых глаз. Это ощущалось так, словно весь горный край выражает им свое недовольство. Гигантский волк глянул на них вниз и, словно потеряв всякий интерес, развернулся и ушел. Лунный свет заструился вниз подобно водопаду, словно образовав перед волком невидимую лестницу. Тот ступил на нее и просто поднялся в небо, не оставив и намека на свое присутствие. Прошло достаточно много времени после ухода гигантского волка, но вампиры из клана Росса только сейчас вздохнули с облегчением. Все они испытали сильное напряжение, поэтому теперь выглядели чрезвычайно вялыми, будто только что участвовали в большом сражении. Они посмотрели вдаль горных хребтов, в которых уже давно исчез человек, и его было уже невозможно отследить. Выражение на лице барона, возглавлявшего группу, было крайне мрачным. Он долгое время колебался, прежде чем произнести «возвращаемся». Десяток вампиров-дворян последовал его совету и внезапно исчез. В шатре Майка, на кресле с высокой спинкой, глубоко погрузившись в свои мысли, сидела Етун. Она сменила одежду, ее лицо было мертвенно-бледным, но, кроме этого, она казалась целой и невредимой. С одной стороны кресла стоял Майк, не решаясь заговорить. Он пришел, чтобы отрапортовать, но, увидев Етун, ушедшую глубоко в свои мысли, не посмел ее тревожить. К этому времени подоспели вампиры маркиза Росса, возглавлявший их барон низко склонился, выказывая Етун свое почтение. «Ваше высочество, мы бесполезны, мы не сумели догнать того человека». В глазах Етун мелькнуло беспокойство, и она спросила, что произошло. На дороге возникли сложности. Барон объяснил ей ситуацию с гигантским волком. Етун сдвинула брови и тихо сказала, не тот ли самый Уильям, что он творит, появляясь здесь. Она повернулась и посмотрела на Майка. Какова ситуация в земляном замке? Живые люди еще есть? Внутри города прячутся максимум несколько десятков мелких червей, но чтобы уничтожить их полностью, понадобится еще немного времени. Майк должен был доложить об этом. Сражение в земляном замке более-менее подходило к концу, но им еще нужно было зачистить всех оставшихся людей и выслать группы для прочесывания руин. Не нужно тратить на это время. Перегруппируйте ваши войска, окружите город, и не дайте им сбежать. Мы дождемся прибытия человеческого подкрепления. Барон Майк поспешно согласился. Он и сам понимал, что эта идея не так уж и плоха. Использование нескольких людишек в качестве приманок было бы намного эффективнее, чем просто их выкуривание. В стратегической перспективе, если они не смогут завоевать все боевые участки в 100 километрах вокруг этого места, то этот оборонительный узел станет совсем незначимым для темных рас, и люди в конечном счете смогут забрать его обратно. Цанье продолжал свой бег в одном направлении, он пробежал неизвестно сколько времени и километров, прежде чем изначальная сила внутри его тела внезапно исчерпалась, и он рухнул на землю, способный только тяжело дышать. Немного подождав и глядя на то, что никто из вампиров не появился, Цанье убедился, что смог оторваться от погони. Но того, почему эти вампиры так быстро сдались, он понять не мог. Он помнил только гигантского волка, появившегося внезапно на вершине горы справа от него, после чего вампиры остановились. Цанье, что есть мочи, ухватился за эту возможность убежать и даже не задумался о том, что впереди его может поджидать угроза пострашнее высших вампиров позади. Ему страшно повезло, что странный гигантский волк заблокировал вампиров, но совсем не препятствовал ему. Через какое-то время с большим трудом ему удалось восстановить немного сил. Только после этого он смог медленно, дюйм за дюймом, поднять свое тело до сидячего положения. Определив время, он отбросил мысли о возвращении в земляной замок. Их остатки войск точно не смогут продержаться дольше, особенно с появлением этих высших вампиров. Он боялся того, что битва уже давно закончилась, и что, возвратившись, он сам вручит себя прямо в лапы темных рас. В это мгновение из лесу выбежал дикий кабан, при взгляде на него глаза Цанье покраснели, и он яростно набросился на животное. Неважно, насколько он ослаб, справиться с обычным диким кабаном сил ему хватало. Всего несколько ударов и он сумел повалить кабана на землю, и, вырвав тому сухожилие, стал пить его кровь большими глотками. Когда кровь оказалась в его желудке, она начала медленно будоражить кипение его крови. В крови дикого кабана не было большого количества изначальной силы, поэтому скорость его восстановления не была такой быстрой и неистовой, как после крови оборотня или высокорангового вампира, но все равно это было намного быстрее, чем просто ждать, пока восстановится его собственная выносливость. Цанье посмотрел на свое снаряжение и понял, что кроме цветков-близнецов и одного единственного длинного меча у него не было с собой ничего, все осталось там, в земляном замке. Он прислонился к большому дереву, чтобы немного отдохнуть в молчаливом ожидании, пока его тело восстановится. Но, как только он закрыл глаза, перед ними возникли изображения его товарищей из 131 и краткой роты. Он тут же вспомнил последние моменты с ними. Несмотря на то, что они были недисциплинированными, пока они находились на поле битвы, все они были бесстрашными воинами, которые храбро бросались на врага и, если момент придет, использовали свои гранаты, чтобы забрать врага вместе с собой на последнем издыхании. Но дело было не только в этом сражении. Хотя множество темных рас появилось в земляном замке, они попутно смогли остановить одну из темных армий от проникновения через границы, поэтому та жертва имела значение. И все же, если бы у них не было удивительных способностей Цанье, подходящих для партизанской войны и великолепных навыков снайперской стрельбы, вся 131-я рота погибла бы еще в горной местности. Даже если они и проиграли, поражение их было очень странным. Военное движение темных рас такого масштаба, которое к тому же насчитывало такое количество пушечного мяса, просто не могло не оставить следов своих передвижений, и военная разведка точно не могла этого не заметить. Умереть в битве было не страшно. В конце концов, какой солдат империи не был готов к этому перед каждым своим выходом на поле боя? Но Цанье не мог принять того факта, что его товарищи погибли именно так. По какой-то причине он все чаще и чаще думал о своем последнем задании в Красных Скорпионах. Юноша неторопливо открыл глаза, почувствовав, как энергия крови и изначальная сила в его теле восстановились и ожили. Он медленно встал. Он не знал, что пара серо-голубых глаз следит за ним еще с той самой минуты, как он покинул горный край. Использовать цветки-близнецы старика Росса, чтобы ранить принцессу клана Монро, это невероятно интересно. Мой дорогой друг, тебе точно нужно еще немного пожить, это сделает жизнь намного интереснее. Том 3, глава 43, уничтожение улик. Спустя два дня Цанье появился в штаб-квартире 131 и краткой роты. К его удивлению, ворота никем не охранялись. Цанье нахмурил брови, после чего заметил подгоняемых и занятых работой солдат экспедиционной армии на учебном полигоне. Офицер Цань, человек, бежавший к нему, был младшим лейтенантом, ответственным за охрану лагеря. Кроме потрясения и счастья, ярче всего на его лице отобразилось удивление. «Кто они?» Цанье кивнул и, без лишних слов, указал на экспедиционную армию. «Это военная полиция 3-й армии из экспедиционных войск. Они говорят, что битва закончилась и прибыли для того, чтобы подытожить наши заслуги». На лице лейтенанта отражались разные эмоции и выглядел он немного огорченным, но было видно, что ему явно не имется высказать все до конца. Территория, охваченная 3-й экспедиционной армией, включая город Сичин и 17-й корпус, который Цици привезла с собой, все находились под знаменем 58-й краткой дивизии 3-й армии. Сражение закончилось, подсчитывать заслуги, неисчислимое количество мыслей закружилось в сердце Цанье, но он все еще никуда не двинулся, просто неподвижно замер. «Расскажи мне по порядку, что именно произошло». Оказалось, после того, как Цанье и Баоч Жинчен с отрядом отправились в путь, командование хранило молчание. После доклада о выдвижении роты, со стороны госпожи Цици больше не поступало никаких новых распоряжений. Прошло 5 дней с того момента, Как отряд покинул место своей дислокации, лейтенант первым почувствовал, что происходит что-то неладное. Потому как во всем городе Чжуньин был объявлен высокий уровень тревоги и все другие соединения свернули свои лагеря и покинули эти места, даже не оставив после себя никаких гарнизонов, что явно было признаком полученных от командования приказов. Лейтенант послал рапорт об этом, но в ответ ему было сказано сохранять позиции и ожидать дальнейших указаний. Проведя несколько дней в неведении, лейтенант, наконец, смог навести справки о боевом положении от местной охраны города Чжуньин. Узнав новости, он чуть не потерял сознание. 58 Я и 55 Я дивизии сражались на территории горы Дунлин. Разве не именно туда отправилась 131 Я рота для проведения своего набега? Узнав об этом, он в ту же ночь послал человека в клан Ин, но еще до возвращения курьера назад, военная полиция 3-й армии 1-й прибыла сюда. В этот момент на лице лейтенанта появились боли и отчаяние. Они говорят, что в бою 131 Я рота одержала громкую победу, сражаясь на переднем краю и уже сумела накопить достаточно заслуг. Но почему тогда этот тип обращается с нами почти как с преступниками? Санье слушал его молча, но, когда лейтенант упомянул слова «победа» и «передний край», его лицо помрачнело, а его глаза, направленные в пол, вспыхнули оттенком жажды убийства. Это все, что было известно лейтенанту. Когда прибыла военная полиция, солдат, оставшихся охранять этот штаб роты, постоянно контролировали, они даже не могли свободно пройти сквозь ворота лагеря, а внутренний двор клана Ин продолжал молчать. Но лейтенант имел неплохое происхождение и был близким другом одной небольшой семьи. Поэтому следившие за ним офицеры не только вели себя довольно вежливо, но также предложили ему немного потерпеть, и поведали о победе в частной беседе. Слушая его, Санье мгновенно уловил противоречие. Если военная полиция приехала, чтобы оценить наши результаты, с какой стати мы должны что-либо терпеть? Оглядевшись вокруг, можно было увидеть только офицеров из штаба экспедиционной армии, и некоторые другие офицеры смотрели на них, словно ястребы. Лицо лейтенанта помрачнело и, когда он заговорил, его голос был полон недовольства. Эти мрази, походу, принимают не те препараты, потому как они практически невменяемы. Целый эскадрон вот так ворвался к нам, разделил нас всех, а теперь допрашивает нас и днем, и ночью. Видно, этот круговорот допросов просто выводил их из себя. В этот момент Санье понял, откуда на подбородке лейтенанта появился этот, еще не заживший, кровоподтек. Холодно улыбнувшись, глубоко в своем сердце он знал, что они не были сумасшедшими, и только лишь потому, что лейтенант являлся членом семьи Пуиншиня, они не посмели убить его. Наших братьев до сих допрашивают там внутри, так точно, некоторых там держат уже почти целые сутки. Санье кивнул. Пошли, посмотрим. Он зашагал к казарме. Несколько офицеров на тренировочной площадке переглянулись, но не посмели подойти. Перед казармами группа солдат экспедиционной армии общались между собой, время от времени жестикулируя и смеясь. Они преграждали дверь в казарму, которая была сразу за ними. Из окон было видно, что в каждой комнате сидел один из солдат 131 и краткой роты. Их руки были закованы в изначальные наручники. Один из них был привязан к креслу, его лицо полностью опухло. Санье мгновенно вышел вперед и встал перед этой толпой солдат экспедиционной армии, выплевывая с яростью каждое слово по отдельности. «Я командир 131 и краткой роты. Освободите всех моих людей. Немедленно». Младший лейтенант, больше похожий на человеческую гору, отделился от этой группы людей и возвышался теперь над Санье, холодно улыбаясь. «Сэр, мы исполняем свои обязанности, мы не можем просто взять и отпустить людей только потому, что вы так сказали». Санье взглянул на него, прежде чем равнодушно произнести: «Мне не интересно говорить об этом деле с кем-то такого ранга. Позовите мне своего старшего офицера». Со скрипом открылась дверь сбоку казармы, и из нее вышел майор экспедиционной армии. Пуговицы на рубашке майора даже не были до конца застегнуты. Он наперся о дверной косяк, зажег сигарету и глубоко затянулся. «Я их старший офицер. Зачем ты вызвал меня? Я как раз был в середине исполнения своих обязанностей. Не говоря уже о том, что ты всего лишь ротный командир, и будь ты хоть командиром целой бригады, я бы и пальцем не пошевелил. Ты что, не знаешь, кто я такой? Позволь мне сказать тебе честно, твой папочка здесь это». Он не успел даже договорить, когда Санье уже всадил свою ногу ему прямо в живот, холодно процедив: Слишком много пустого трепа. Майор отлетел назад и, пробив две стены, вылетел с другой стороны казармы. Солдаты экспедиционной армии в шоке застыли. Они были людьми из военной полиции и, среди третьей армии, именно они были теми, кто привык помыкать другими. Когда им вообще доводилось браться за короткий конец своей дубинки, чернокожий жирный майор взревел и устремился вперед, чтобы сойтись лицом к лицу, уже держа кулак наготове. Именно это он привык делать, бить своих оппонентов по лицу, руками похожими на медвежьи лапы, только так он мог получить удовлетворение. Из его глаз посыпались звезды, когда прекрасные узоры на цветках-близнецах вспыхнули пред взором майора, и его лицо стало выглядеть так, словно его неожиданно легнул разъяренный слон. Эти звезды кружились и танцевали перед его глазами, когда он вдруг выплюнул 7 или 8 зубов со своего рта. Цанье превратил ствол цветков-близнецов в оружие ближнего боя и чуть ли не сделал из жирного лица майора отбивную. Если бы только маркиз Роз знал, что с его излюбленным оружием сейчас обращаются настолько грубо, да еще и используют против таких ничтожных врагов, то кто знает, может быть, его ярости хватило для того, чтобы убить всех по пути в этот человеческий город. Цанье сделал мощнейший удар ногой, который подбросил чернокожего майора, весившего почти 200 килограммов, высоко в небо, перебросив его через бараки. С глухим звуком майор тяжело приземлился по другую сторону бараков. Несмотря на то, что его не было видно, только по тому звуку, с которым он приземлился, было понятно, что посадка была далеко не мягкой. Цанье, игнорируя остальные силы экспедиционных сил, легко прошел сквозь дыру в стене, через которую недавно пролетел майор. Майор все еще катался по земле, но, несмотря на все его усилия, встать ему так и не удалось. Он тоже был бойцом 4-го ранга, но вся его защита была раздавлена всего лишь одним ударом Цанье, и он больше не имел сил бороться. «Ты посмел на меня напасть? Ладно, ладно, я сразу тебе скажу, что тебя после этого ждет. Твой пап...» Яростный рев майора неожиданно прекратился, потому как левое дуло цветков-близнецов уже было нацелено ему прямо в промежность. С первого взгляда видно, что близнецы относятся к самому высокому классу пистолетов, но будь это даже какое-нибудь низкосортное оружие вроде сияния рассвета или вообще огнестрельное, яйцам майора бы точно не поздоровилось. Прозвучал грохот выстрела и тут же эхом разнесся по всему лагерю. Сразу вслед за ними послышались оглушительные вопли, перекрывающие собой все другие звуки. «Чего ты так орешь? Твои яйца все еще на месте!» Майор провыл еще несколько раз, прежде чем наконец заткнуться. Он внезапно почувствовал волны прохлады между своих штанин, и, хотя он чувствовал легкую боль от ожога, непосильных страданий, которых он ожидал, не было. Опустив голову, он увидел только огромную дыру между ног и то, что ткань на промежности его брюк испарилась. Но касательно самой его промежности, там, конечно, будут кое-какие ожоги, но до кровоточащего месива было очень далеко. Цанье холодно ему бросил: «Дела 17-го корпуса находятся далеко за пределами ваших полномочий. Теперь забирай своих людей и вали отсюда. Если я увижу тебя снова, я уже не буду так вежлив». Майор глянул на глубокую яму в земле между его ног, потом на пистолет в руках Цанье и больше не посмел произнести ни слова. Вскарабкавшись на ноги, он, не беспокоясь даже насчет смены штанов, кинулся в сторону полигона, наспех собирая свой эскадрон. Забрав своих людей, майор в невероятной спешке покинул лагерь. Лейтенанты и некоторые уже освобожденные офицеры почти так же торопливо освобождали солдат, которых держали в заперти. Сам же Цанье обходил лагерь, как он и ожидал. Несмотря на то, что оружейная и склад для боеприпасов были открыты, в них ничего не пропало. Вот только в комнатах архива был полный бардак. Во шкафу для хранения документов было обыскано все, по полу повсюду валялись бумаги. Цанье не нужно было долго гадать для того, чтобы понять, большинство документов было похищено, и эта фальшивая информация, конечно же, тоже исчезла. Лейтенант уже уладил все вопросы снаружи и тоже зашел в секретный архив. Глядя на то, что Цанье до сих пор стоит на месте, как вкопанный, в перевернутой вверх дном комнате, он пояснил: когда прибыла военная полиция, некоторые из них в ту же ночь проникли в комнату с секретными файлами и забрали большое количество важных документов. Он на мгновение остановился, но не смог сдержать это в себе и спросил: «Шеф, что-то случилось?» Оказалось, что один офицер экспедиционной армии, который якобы помогал лейтенанту, тоже ввел его в заблуждение. Именно в этот момент лейтенант понял весь масштаб этого сражения, в котором 131 я рота защищалась, узнал ужасные результаты сражения и тяжелые потери. Несмотря на то, что они не испытывали недостатка в военной силе, вся их командная структура была потеряна и только горстка из них сумела выжить. Именно поэтому военная полиция была настолько дерзкой в своем ненадлежащем обращении, потому что они знали наверняка о том, что 131 я рота столкнется с переформированием. Как только Цанье увидел состояние архива, он понял, что все происходящее было просто надуманными обвинениями. За всем этим стоял кукловод за кулисами, который использовал внутренний отдел 3-й армии для того, чтобы уничтожить направленные к ним ранее фальшивые данные. Два доклада, поданные 131 и краткой ротой, скорее всего были уничтожены в пути. Увидев паническое выражение на лице лейтенанта, Цанье отказался от мысли все ему рассказать. Ситуация становилась все более запутанной, а защищающие его силы не знали, что здесь происходит, поэтому втягивать их в это было бессмысленно. Но новости, которые принес ему лейтенант, заставили Цанье задышать чаще, а сердцебиение участиться. В 131 и краткой роте кто-то умудрился выжить. Думая об этом, он сказал лейтенанту: «Я напишу рапорт, а ты отправишь кого-нибудь передать его лично в руки Цици». На вилле клана Ин в воздухе повисло напряжение, так как все офицеры торопливо сновали во все стороны. Цзи Юань Цзя переложил документы в одну руку, чтобы потереть другой переносицу, дабы избавиться от чувства изнеможения. Стол переговоров перед ним превратился в гигантский офисный стол, заваленный разными папками и документами. Несмотря на то, что битва уже закончилась, то, что следовало после нее, было гораздо важнее. Какой-то майор, толкнув дверь, вошел в комнату с новым рапортом. Цзи Юань Цзя кивнул головой в знак того, что принял рапорт, но вдруг понял, что манера разговора и выражение лица у майора были все же какими-то странными. Он глянул вниз и, увидев, что запечатанный документ перед ним пришел из штаба 131 и краткой роты, был ошарашен. Майор спросил: «Капитан Цань возвратился в военный лагерь города Чжуньин. Отправить за ним корабль, чтобы доставить его сюда незамедлительно?» Рапорт был лаконичным, и Цзи Юань Цзя быстро прочитал его полностью. «Нет, я отправлюсь туда лично». Он на мгновение замолк, а потом добавил: «И прикажите тиграм ветра приготовить для меня две команды, которые отправятся туда со мной». «Да, сэр». Майор вышел вон и только тогда заметил, что его ладони стали скользкими от пота. «Тигр ветра» — название частных войск, принадлежавших госпоже Цици. Они отвечали за многие вещи, в том числе и за охрану имущества клана Ин. К тому же, когда кто-нибудь из важных членов семьи выходил из резиденции, они охранялись именно «Тиграми ветра». Том 3, глава 44, «Скрестив мечи». База 131 и краткая роты была до странности опустевшей. Казармы, которые могли вместить 200 солдат, сейчас были заняты от силы десятком двумя. Над головами выживших нависла тяжелая атмосфера, полная безысходности и скорби по усопшим товарищам. Цанье не подтверждал того, что было получено младшим лейтенантом в боевом рапорте 131 и краткой роты от экспедиционной армии, и тактично позволял ему использовать это для утешения остальных. Оставшиеся отличались от Цанье, и неважно, существовала ли еще 131 я рота на самом деле, эти солдаты, в конечном итоге, могли бы еще вернуться в 17-й корпус. Правда, об этом не должна была лечь на плечи оставшихся в лагере тяжким бременем. Когда Цанье принял это решение, то неожиданно испытал чувство дежавю и вспомнил старые времена, когда красные скорпионы как раз завершили миссию по ликвидации кучки перебежчиков, и возглавлявший их команду поведал им схожие выводы. Но, по какой-то причине, сейчас Цанье не хотел думать о красных скорпионах, поэтому быстро переключил свои мысли, занявшись уединенной практикой. Может, это было из-за того, что он перебрал свежей крови в земляном замке, но хотя золотая и фиолетовая энергии потребляли и поглощали поступившую извне кровь в огромных количествах, все эти последние дни они все еще не могли полностью успокоиться в его теле. И после того, как число чистых энергий крови, укрытых в его сердце, возросло с 7 до 9, они тоже все еще находились в дремлющем состоянии. Цанье стал внимательно исследовать свое внутреннее состояние и обнаружил, что чистая энергия вновь трансформировалась, и из его сердца выплыло не 9 полос, как он того ожидал, а лишь одна единственная полоса чистой энергии, которая была намного толще предыдущих. Юноша ненадолго задумался, прежде чем рискнуть предположить, что это, возможно, его чистая энергия продвинулась на следующий этап. Это сильно напоминало человеческие боевые искусства. 9 рангов силы, 9 циклов для прорыва на первые ранги. Может, и чистая энергия крови обладала такой способностью, что, когда все 9 энергий доходили до определенного этапа, они объединялись в одну, более могущественную, чистую энергию. В прошлом чистая аура крови постоянно поглощалась золотой и фиолетовой энергиями, поэтому никак не могла возрасти до 9 потоков, следовательно, не могла прогрессировать. Но золотая и фиолетовая энергии, прогрессируя в силе, приносили вместе с этим новую уникальную силу. Однако прогресс чистой энергии крови не подавал никаких признаков значительных изменений. Цань Е лишь ощущал легкий зуд в своих внутренних органах, в особенности в своем сердце, словно там была заживающая рана на последней стадии восстановления. Он решил, что это, возможно, принесет какие-то качественные улучшения его организму, но в общем и целом этим улучшением было далеко до мощности символа тела вампира. Цань Е подумал также о том, что различия в родословных у разных кланов вампиров, возможно, также вытекали именно из этого. После того, как он успокоил чистую энергию внутри себя, Цань Е начал практиковать искусство возмездия. Он уже заметил, что, возможно, из-за поглощения слишком большого количества крови или от бесконечной цепи этих сложных событий, он чувствовал тревогу на сердце и хаос в мыслях. Поэтому он потратил еще некоторое время на то, чтобы прийти в себя, прежде чем пробудить изначальные приливы. Когда приливы изначальной силы достигли 30-го цикла, Цань Е почувствовал, что у него все еще есть нерастраченная сила, а его тело все еще полно энергии крови. Его внутренние органы, в особенности сердце, казалось, еще раз укрепились и стали еще сильнее, поэтому как бы изначальные приливы не ударялись об его органы, те оставались невредимыми. 31-й, 32-й, и уже был на подходе 35-й цикл, но к удивлению, Цань Е, его органы чувствовали себя так, словно это была всего лишь 30-я волна. Только когда он достиг рёва 36-го цикла, его органы начали проявлять признаки повреждений. В этот момент Цань Е повернул свое сознание в сторону и направил изначальные волны на 5-й узел, которые всего за одно касание разрушили барьер вокруг него и с легкостью зажгли 5-й изначальный узел. На этот раз прохождение через барьер прошло с такой невероятной легкостью, что даже сам Цань Е опешил от такого. День подошел к своему концу, и альфа-звезда созвездия Близнецов в эту ночь находилась ближе всего к Нижнему континенту. Цань Е прилег на совершенно пустом полигоне, закинув руки за голову, и наблюдал за тем, как луна заняла половину неба своим светом. Ему даже казалось, что лишь протянув руку, он сможет ее ухватить. Он вдруг прорвался на 5-й ранг, и вместо того, чтобы медленно и стабильно, по нарастающей, воспламенить этот изначальный узел, зажег его очень легко и быстро, но в его груди появилось какое-то неописуемое чувство разочарования. В первый раз в жизни он не хотел продолжать тренировку. Все, чего он хотел, это обрести свой внутренний мир, сохраняя его чисто белым, словно только это на данный момент было способно его успокоить. На расстоянии послышался визг автомобильных шин, который остановился прямо перед базой 131 и краткой роты. Ночь смолкла вновь, не было слышно голоса командира караула или войск, прибывших с докладом, словно этот звук был просто иллюзией. Цань Е вдруг поднялся и повернулся в правую сторону, посмотрев на что-то. Из тени здания к нему шел Цзи Юань Цзя. Он глянул на Цань Е и тут же спросил: «Ты достиг 5-го ранга?» Это, конечно, было странным началом разговора, но разочарование Цань Е, казалось, немного успокоилось, и он ответил: «Да». Словно десятков этих дней вовсе не существовало, и вот они вновь просто мирно беседуют. Цзи Юань Цзя улыбнулся: «Как насчет небольшого боя?» Казалось, он был в хорошем настроении. Правая рука подполковника немного шевельнулась, и в его ладони появился короткий меч длиной в полфута. Изначальная сила осветила его, посылая блики в ночь, словно вода, отражающая луну. Цань Е и Цзи Юань Цзя раньше уже сражались друг с другом на вилле клана Ин, правда, на симуляторах. Цзи Юань Цзя тогда подавил свою изначальную силу до предела 4-го ранга, и они сражались, используя лишь военные техники. Это нельзя было назвать состязанием, это больше походило на товарищеский матч. Боевой стиль Цзи Юань Цзя не произвел на Цань Е особенного впечатления. Его движения были очень консервативными, очень осторожными и шаблонными, словно почерпнутыми из какого-то учебника. Единственным, что встревожило юношу, было то, что этот стиль из учебника все-таки отражал большинство его атак. Похлопав по своему телу, Цанье обнаружил на своем бедре только армейский нож. Он вытащил его и выставил перед собой. Цзинь, словно ударившийся кусок нефрита, меч просвистел со стороны Цзи Юань Цзи, и его лезвие уже расплылось в тусклом мерцании, превратившемся затем в тысячу крупинок света, которые напоминали дождь. Цанье сделал большой шаг вперед, выполнив прямой удар. Его искусство возмездия мгновенно достигло девятого этапа. Внутри его тела завихрилась изначальная сила, накладывая одну изначальную волну на другую, и, как только его кулак как раз должен был соприкоснуться с защитным световым дождем меча соперника, искусство возмездия внезапной волной перенесло его на второй этап девяти ступеней. Они начали полностью выкладываться прямо с первой же атаки. К этому времени меч Цзи все еще не вступил с ним в контакт. Меч сложился в гигантскую невидимую сеть, покрывающую все небо, и обрушился сверху, и звуки лезвия начали доноситься с миллиона направлений, как при шуме дождя. Юноша внезапно отчетливо ощутил, что невероятно пугающим был не только сам меч, но даже пространство вокруг предупреждающе кричало что-то в его сознании. Цанье решительно сделал свой ход, отказываясь сдаваться. Его кулак описал дугу, словно отряд чудесным образом воскресших на поле боя солдат захватил центр поля битвы и устремился на правый фланг для следующей атаки. В это мгновение искусство возмездия перешагнуло число 20 приливов, и тогда накопленная изначальная сила загудела с грохотом, словно вот-вот должен был обрушиться удар короля-солдата. Угрожающим грохотом звук разнесся вокруг и заглушил собой шум дождя. Двое мужчин, столкнувшись, вынуждены были попятиться на несколько шагов назад, прежде чем вновь твердо закрепиться на ногах. Цзи Юань Цзя поднял руку, чтобы вытереть тонкую струйку крови из уголка своего рта, и произнес, улыбаясь: обрушившись, удар короля-солдата способен снести тысячу человек, и его действительно нелегко вынести. Цанье посмотрел на свое правое ребро в том месте, где на униформе виднелся аккуратный порез. Он некоторое время молчал, а затем сказал: «Я проиграл». Хотя Цзи Юань Цзя в действительности лишь наметил удар, эта атака точно бы могла бы вспороть его тело. Кроме того, когда Цанье усилил свое искусство возмездия до 26-й ступени, Цзи резко оборвал его. Просто Цзи Юань Цзя находился на пределе входа в 8-й ранг, в то время как Цанье только лишь сегодня достиг 5-го. Однако этот разрыв в 3 ранга был почти перейден, и Цзи Юань Цзя чуть было не проиграл. Сила удара короля-солдата была действительно неоспоримой. Все эти секретные техники кланов можно в широком смысле разбить на тайные искусства и боевые навыки. Тайные искусства занимаются развитием и применением изначальной силы, в то время как боевые навыки применяются во всевозможных вариантах ведения боя. Цанье слушал молча. Для него это была неизведанная территория. Например, искусство Е Мулан называется «глубокий холод». Если кого-то поражала ее изначальная сила, то эта резкая холодная энергия протыкала его тело, словно крошечными иголочками, которым невероятно сложно противостоять. Цзи Юань Цзя улыбнулся. Она и раньше слишком любила себя, чтоб получать даже маленькие царапинки, поэтому позволила тогда тебе закончить удар короля. Если бы она не убегала, а схватилась бы с тобой вплотную, было бы сложно определить, кто из вас победит. Цанье знал, что Цзи Юань Цзя прав, и что тогда он был одурачен собственной силой. Он не сразу распознал вторжение морозной энергии, и его тело начало неметь от боли гораздо позже. Если бы Е Мулан не была побеждена так быстро, эта морозная энергия доставила бы ему огромное количество неприятностей. Цзи Юань Цзя победил его, указав на слабое место в искусстве возмездия. Это было время, когда он должен был создавать 30-й цикл изначальных приливов. Конечно, использовать этот метод прерывания искусства возмездия против Цанье мог далеко не каждый. Если бы он был рангом повыше, Цзи Юань Цзя не посмел бы столкнуться с ним вот так лоб в лоб. Последовало недолгое молчание. Капитан Бао Чжэнчэн все еще жив, но он получил серьезные ранения, и полевые медики на континенте Вечной Ночи не могли его спасти, поэтому он был отправлен на высший континент. Хорошая новость в том, что после лечения его способности не будут повреждены, поэтому по возвращению в 17-й корпус он сможет продолжить занимать офицерские должности. Кроме него, выжило еще трое солдат. Но, боюсь, после лечения им придется выйти на пенсию, но это будет неплохая пенсия. Цанье продолжал слушать молча, но его глаза, смотревшие на Цзи Юаньцзя, постепенно стали пронизывающе холодными. Но Цзи Юаньцзя, видимо, этого совсем не заметил. 131 Ярота, как бывшая на самом переднем краю этого сражения, достигла огромных заслуг в обороне земляного замка. Поэтому семьи умерших получат положенную удвоенную компенсацию, а также семьям тех, чей ранг был унтер-офицерский и выше, будет гарантирован прием без экзаменов в военную школу. Цанье медленно произнес: «Так вот какое окончательное решение?» Цзи Юаньцзя ответил: «Это результаты отсчета военного департамента. Кажется, ты уже знаешь, что произошло, но не намерен рассказывать мне об этом. Скажу я тебе это или нет, будет зависеть от решения госпожи Цици». Цанье нахмурил брови. Не дав ему и слова вставить, Цзи Юаньцзя спокойно продолжил: «Четырьмя днями ранее госпожа узнала, что ты и 131 Ярота появилась в области горы Дунлин, неподалеку от земляного замка. В ту же ночь она силой заставила 60 Ю дивизию выдвинуться в вашу сторону, чтобы как можно быстрее туда добраться». От таких новостей Цанье остолбенел. Про себя вычислив время, он понял, что как раз в ту самую ночь и был окружен. Но по пути к земляному замку они наткнулись на высокоранговых вампиров клана Монро и понесли значительные потери. Госпожа также была ранена. В темном мире клан Монро был невероятно известным. Они были на первом месте из 13 кланов вампиров, и несколько последних тысяч лет всегда имели великого князя. Их символом являлся легендарный цветок ужаса – дурман. Вдруг в голове Цанье всплыл бледный цветок дурмана на лацкане Етун, и он вдруг почувствовал какое-то смятение. До этого времени он видел лишь небольшие пазлы по отдельности, и только теперь они медленно начинали складываться в одну общую картину. Но, вместо того, чтобы облегчить его замешательство и волнение, которые он испытывал в последнее время, это, наоборот, их только усилило. Поэтому, даже если ты собираешься прекратить данную миссию, ты должен пойти к госпоже и объясниться с ней лично. Том 3, глава 45, возвращение. На этот раз юноша молчал довольно долгое время. К отчету, который отправил Цанье, он также прикрепил письмо Цици с просьбой о прекращении текущего задания. Прежде он все время считал, что в этом деле юная леди из аристократической семьи, недовольная своим возможным замужеством, вела эту игру лишь для того, чтобы насолить своим старшим родственникам. Поскольку месть уже состоялась, он не был против выступить в роли очевидной мишени. В конце концов, какое задание охотников не было сопряжено с опасностью. Однако Цанье и не предполагал, что в своих играх аристократические семьи и известные кланы будут использовать независимое подразделение из регулярной армии, словно обычную пешку. Если бы старик Эр Юиннан не выступали в качестве его гарантов, когда он приступал к миссии, то он, возможно, даже не вернулся бы в этот лагерь. У него в голове даже промелькнула мысль, что, возможно, он так никогда и не узнает главного виновника всего этого, и не узнает, стоит ли за этим один человек или целая группа людей. Цанье очень не нравились игры такого рода, использовать целую усиленную роту бесстрашных солдат в качестве пушечного мяса. Но сведения, которые принес ему Цзи Юаньцзя, полностью превысили все ожидания юноши. Он, безусловно, понимал, что принудительная вербовка целой военной части могла привести к катастрофическим потерям, и Цици тоже должна была это понимать. Тогда почему она все же решилась на это? Цанье отогнал свои думы и глянул на Цзи Юаньцзя. В лице последнего не было даже намека на раздражение. Полуфутовый короткий клинок блестел, как осенняя вода, и кружил вокруг ладони подполковника, словно временный нимб. «Когда выезжаем?» — спросил Цанье. «Если у тебя нет других дел, то собирай свои вещи и поехали со мной прямо сейчас». Даже если это означало отправляться в ночь, Цанье не имел никаких возражений. Двое, один впереди и другой позади, прошли через площадку для тренировок и двинулись в сторону ярко освещенных казарм. На краю тренировочного плаца Цанье остановился. Там стояли более 10 крепких коренастых мужчин иностранной внешности. С первого же взгляда на них можно было признать экспертов. Эти люди не были похожи на солдат из армии, а исходя из уникального снаряжения на каждом из них, они, скорее всего, были наемниками. Цанье вдруг спросил: «Что произойдет, если я не соглашусь пойти с тобой?» Цзи Юаньцзя лишь улыбнулся. Цанье глубоко вздохнул и насмешливо произнес: «Подполковник Цзи, не могу не сказать, но вы очень предусмотрительны». К этому времени Цанье наконец понял, почему Цзи Юаньцзя подбил его на схватку с ним сразу же по прибытии. Существенной частью силы Цанье можно было считать дальний бой и, если бы в его руках был пистолет, ситуация, бесспорно, стала бы намного проблематичнее. Хотя Цзи и удалось сегодня подавить его в ближнем бою, но если бы схватка происходила на более дальней дистанции, тогда, возможно, он не смог бы с такой легкостью обставить его. Улыбка Цзи Юань Цзя была, как всегда, вежливой, и он, не моргнув и глазом, ответил: «Я просто стараюсь сделать все хорошо для госпожи Цици, вот и все». Цанье не захотел больше ничего говорить и открыл дверь в свою комнату. Ему практически нечего было упаковывать, поэтому вскоре группа людей покинула территорию базы так же тихо, как и прибыла на нее. В великом городе запертого солнца на континенте Цинь, по пустой улице резво бежал какой-то зверь, пока наконец не остановился перед главным входом в огромную резиденцию. Усадьба была полностью выполнена в соответствии с классическим стилем, со стенами красного цвета и голубой плиткой, алыми карнизами и летающими животными. Надпись на поразительно красивой горизонтальной табличке, висевшей на двери, гласила «Резиденция Ин». Табличка была подписана никем иным, как лично бывшим императором. Сквозь боковые ворота всадник мгновенно попал в резиденцию и передал целый мешок срочной корреспонденции в руки дворецкому. Мгновением позже эта почта уже лежала в кабинете, прямо на рабочем столе. Мужчина средних лет прогуливался по извилистому коридору в компании пожилого мужчины. У мужчины средних лет были квадратные черты лица, и он излучал ауру благородства. Оглаживая обрамлявшую его подбородок короткую бороду, он медленно произнес: «Мистер Шуй Юнь, это дитя Цици и вправду талантливо. Вот только ее темперамент и поведение поистине непостижимы. Как можно быть столь легкомысленной? Испытание наследника, этот ведь такое важное событие, и все равно она относится к этому как к какой-то детской игре. Результаты остальных троих идут нога в ногу, а ее, до сих пор ноль». Старик лишь улыбнулся.